Здравствуй, Петр Федорович. Гостей принимаешь? Алтунин? Чем обязан столь высокому гостю? Просто решил поглядеть, как ты тут обосновался. А ты что, не рад? Рад, рад. Что? Боржому или нарзану? И то, и другое. А. Пожалуйста. Ты извини за вторжение. Просто захотелось повидаться, посоветоваться. Доволен назначением? Доволен. А что тебя конкретно интересует? Секретов не держим. Особенно от братского кузнечного цеха. Да вот все. Я прошел по твоему цеху, посмотрел, как люди работают. Ну и как? Лихо. На таких гробах перевыполнять план – хвала героям. А у нас хронические недогрузки. Завод назад тянем. Угу. Угу. Не пойму, куда клонишь. Хочешь знать, куда я клоню? Решил опять забрать тебя под свою эгиду. Вместе с твоим цехом, а? Только без металлолома. Да. Ты шутник, Сергей Павлович. Но запугиваешь ты меня зря. Погоди, погоди. Выслушай спокойно, с достоинством, как и положено человеку, который учился на дне пятерки. В накладе не останешься. Слушай, ты меня до инфаркта доведешь. Ну, говори, ну. Есть у меня к тебе предложение. Давай объединимся, а? И наш единый кузнечный цех будет обслуживать оба завода. Ты что, рехнулся? То есть, как это объединимся? Ну, кто это нам позволит? Разволновался. Выпей воды, успокойся. Да я и слышать о таком не хочу, туда обсуждать-то нечего. Ну ладно, хватит истерики-то. Выслушай, а там поступай, как знаешь. Должности решать тебя не собираюсь. Будешь первым замом у Самарина. Это намного почетнее, чем командовать таким клоповником, как твой цех. Я добился самостоятельности, понимаешь? Самостоятельности. А ты тянешь меня назад, чтобы я у Самарина был на побегушках. Тут я фигура, начальник. А там кто я? Извольте выполнять приказы Юрия Михайловича. Да мне надоел его и твой деспотизм до смерти. Опротивили вы мне с вашим кипением и борением. Корзанов, он до сих пор не женился. От тебя жена скоро сбежит. Что? А ты не смейся. Что ты говоришь? Ты не смейся. Вы же с ним лишены элементарной человечности. Вы же функция производства. Все. И жизнь ваша лишь функция. Не смеши людей. Мы, Петро, мы ведь с тобой такое можем завернуть. Время зря тратим. Значит, не принимаешь. Не принимаю и считаю твою затею вредной. Ну, как знаешь. Была бы честь предложена. Эх, Петя, Петя. Если тебе неизвестно, могу сообщить. Ваш главный, Пригожин, за объединение кузнечных цехов. Разыгрываешь? Нет, не разыгрываю. Спроси у него сам. Так что союзники у меня будут. Партком. Букреев слушает. Помню, помню. 18:00 быть на бюро райкома. Спасибо. Здравствуй, Олег Иннокентьевич. Здравствуй, Сергей. Небось, о слиянии цехов толковать пришел. Не только. Ну, садись, рассказывай. Что ты исхудал? Или заботы доконали? Доконали. Не столько забот, сколько всякого рода нравственные переживания. Да, хочется всем богам по сапогам, а так не получается. Да. Да и у тебя, Олег Иннокентьевич, лицо-то словно клещами прихватили, а? Один нос торчит. Ну что там у тебя? Вроде все идет правильно. Начал ты хорошо. Ухватился за слабые звенья? Ухватился, цепь не с места. Лядов категорически против слияния цехов. Знаю. А ты? Ну, погоди, погоди насчет меня. Это только так говорится, объединение двух цехов. А фактически-то вопрос стоит о ликвидации одного из них. Как малопроизводительного и совершенно бесперспективного. Так, значит, мне на эту тему можно больше не заикаться. Да нет, нет. Погоди, ты не так меня понял. Разве кто-нибудь, кроме Лядова, против объединения кузнечных цехов? Да и Лядова можно, мне кажется, убедить. А если не убедим? Если Лядов все-таки останется при своем мнении? Ну что ж, поставим вопрос на обсуждение. Со своими инженерами и техниками я могу обсуждать это? Разумеется. И с инженерами, и с рабочими поговори. Как о возможном варианте ликвидации недогрузок. В данном случае ты имеешь право говорить пока лишь только от своего имени. Идея твоя. Ты первым и формируй вокруг нее общественное мнение. Необходимость подобных мероприятий массы чувствуют подчас острее и раньше, чем руководители. Спасибо, я понял. Теперь скажи мне, Олег Иннокенч, вот Самарина ты знаешь не хуже меня. А как он воспримет это, за что я, как ты говоришь, ухватился? Ну, по-партийному скажи. Может, стоит подождать его возвращения? Может, у меня просто выдержки не хватило? Как ты скажешь, так и буду действовать. Нет, нет, погоди, погоди. За Самарина судить я не отваживаюсь. За нас с тобой изволь. И ты, и я привыкли уважать Юрия Михайловича. Уважаем и любим его и сейчас. Помним, что он нам помог сформироваться. Но ликвидировать выявившиеся изъяны в работе кузнечного цеха мы обязаны. И немедленно, не дожидаясь возвращения Самарина. Так что не казнись душой и начинай готовить цех к перестройке на новую технологию. Товарищ Алтунин, я к вам по важному для меня делу. Хочу подать заявление об уходе. По собственному желанию. В разгар перестройки цеха? Подождите, я чем-то вас обидел? Да при чем здесь вы? Лично меня вы обидеть не можете. Ну как же так? Ну, вы должны как-то аргументировать свой уход. Я ухожу потому, что получил приглашение на второй машиностроительный завод. От вашего приятеля, скатерщика. И потому, что я не желаю участвовать в ваших авантюрах. Ах, вот как. Ну, не сработаемся мы. Я не люблю прожектеров. Но как же так, Игорь Евсеевич? От своего любимого начальника и друга Юрия Михайловича убегаете. Он-то с вами носился, а? А стоило ему заболеть и дружба врозь? Хотя бы дождались возвращения. Молодой человек, мне не 17, не 30 и даже не 40. Вы ждать возвращения Самарина не захотели. Я тоже. Ну, а кого предложите на свое место? Это уж не моя забота. А можете ставить хоть ту же Авдонину? А в самом деле, как-то мне сразу не пришло в голову. Спасибо. Спасибо за добрый совет. Ну что ж, будем считать, что вы предупредили меня за 2 недели. Я скажу начальнику отдела кадров, что возражений не имею. Вы свободны. Сергей Павлович, директор и я хотим разобраться, почему от вас уходит Пудалов? Не хочет работать. Так, не хочет работать. Вы вот почитайте его письмо. Тут он все объясняет. Он здесь пишет, что скорбит, расставаясь с нашим заводом. Угу. А вы даже не потрудились отговорить его. Против ухода возражений не имею. И до свидания. Знаете, так мы второму машиностроительному всех специалистов отдадим. Ну, а сами с кем будем работать? С кем? Где возьмем экономиста? Экономист есть. Плановик. Авдонина. Дельная, мыслит по-современному. Авдонина. Ну, я не уверен, надо подумать. Вот. Теперь о самом важном. Вы пишете, вспомогательные цехи не готовы к обслуживанию новой технологии. Конечно, не готовы. И сколько бы мы ни рассуждали об эффективности производства, оно будет неэффективным, если сегодня же не займемся перестройкой вспомогательных цехов. Так. Ну, а можно поконкретнее? Пожалуйста. Я вот помню, в Дрездене по туристической путевке был. Меня там один факт поразил. В этом большом городе открыта посудомойка, обслуживающая сразу все рестораны и столовые. Да. Моющий агрегат обрабатывает за одну смену по 15 тысяч тарелок. Там почитали, целесообразнее возить грязную посуду вот за 10 километров в эту посудомойку, нежели иметь собственную. И дешевле, и гигиеничнее. Вот. Наши основные цехи до сих пор вынуждены заниматься второстепенными, несвойственными им вспомогательными работами. Я имею в виду доставку материалов, инструмента, ремонт оборудования, уборку помещений. Все это отвлекает сил от изготовления товарной продукции. Подобными делами должны заниматься специальные централизованные службы, каких у нас нет. Да, любопытно. Вот. Надо сделать так. Централизованно доставлять в цехи все виды металла и прочие материалы. Ну, что еще? Наши механические цехи сами собирают, дробят, транспортируют стружку. Тоже нерациональная трата сил и времени. Нужно централизировать перевозки, объединить складской и железнодорожные цехи. Что еще? Смазку оборудования. Пора проводить централизованно. Да-да, наподобие мытья ваших дрезденских тарелок, да? Да-да, вот именно. Я не сказал вам и малой доли того, что нужно сказать. Вспомогательное производство сидит у меня в печенках. Да, очень уж вы ретивы. Очень. Понимаете, стараясь для пользы дела, тоже ведь можно наколбасить. Вот. Ну, а вот как бы вы заново построили наше вспомогательное производство? Прежде всего, я создал бы корпус вспомогательных цехов. Даже корпус? Да, корпус. Ага. Да. Ну что ж, теперь я понимаю, почему от вас бежал Пудалов. Ведь он привык прыгать через барьеры, по другую сторону которых мягкие подушки. А вы его сразу на шпиль Останкинской башни. Прыгай! Жалко старика. Жалко. Ну да ладно. Что, если бы рискнуть и предоставить вам возможность навести порядок в этом хозяйстве? Какую возможность? Ну, какую? Ну, назначим вас моим заместителем по вспомогательному производству. А зачем, Геннадий Александрович? Ну, как зачем? Для пользы дела. Так в цехе я больше пользы принесу? А, вы так думаете. Понятно. Да, я слышал, вы на активе снова поставили вопрос об объединении кузнечных цехов, да, вашего и второго механического. Да, поставил. И рабочие меня поддержали. Угу. И Корзанов поддержал меня. Да, и секретарь парткома поддерживает, скажу больше. Директор тоже склоняется на вашу сторону. Так что скоро я окажусь в гордом одиночестве. Но почему, Геннадий Александрович? Ведь объединение кузнечных цехов, а потом, по-видимому, и обоих заводов, это неизбежно. Да, да, да, да. Во всяком случае, масштабнее, да, масштабнее. Ну, почему, в самом деле, не прибрать их заводишко к рукам? Ну, так почему? А то есть почему? Концентрация производства. Стоп. Можно было бы второй механический Стоп. Специализировать на... Стоп. Вот подобные мысли высказывать вслух я вам категорически запрещаю. Категорически. Может быть, их главный инженер, товарищ Пригожин, потому и готов уступить нам цех, чтобы мы не поднимали вопрос о слиянии двух заводов. Они же боятся превратиться в наш придаток. Так что раньше времени не устраивайте лишнюю кутерьму. Пожалуйста, можете сражаться за объединение кузнечных цехов. Пожалуйста. Но на большее пока не надо замахиваться. Обещаю. Спасибо. Пожалуйста. Так кого мы берем вместо Пудалова? Так я же сказал. Предлагаю Авдонину. Вдонину. Ну ладно. Быть посему. Слушаю вас, Сергей Павлович. Как работается, Нина Васильевна? А как вам-то дышится? Дышу, Нина Васильевна, потихоньку. Вот готовлюсь к заводской конференции. Вы ведь понимаете, что мое выступление будет не только о кузнечном цехе, оно будет носить, так сказать, программный характер. Замахнулись-то мы с вами ведь на многое, а? Ой, замахнулись. А вы знаете, весь этот месяц мы и работали по программе. На строгой экономической основе. А кроме того, цех получил большой заказ, его хватит минимум на полгода. Вот об этом я с вами и хочу поговорить, Нина Васильевна. О недогрузке машин теперь не может быть и речи. Я боюсь, чтобы это не породило успокоенность. Заказ кончится, все останется как было. Поэтому давайте с прежней энергией заниматься разработкой и освоением новой технологии. Ну, разумеется. Очень хорошо. Теперь вот что. Вы читали эту статью? Это что, за подписью экономиста? Да-да. Ну, еще бы. Не правда ли, этот экономист обладает незаурядной эрудицией и остротой мысли? А еще в большей степени бесстрашием. А это не только смело, это даже дерзко. Создать на базе нашего завода крупный промышленный комплекс, целые производственные объединения. Это замечательно. Я удивляюсь. А почему эта мысль не пришла в голову вам? Нина Васильевна, не тот уровень мышления, не посеньки шапка. Да-да-да. Чтобы выдвигать такие идеи, нужно быть действительно влиятельным экономистом, располагать куда более обширными данными, чем располагаю я. Ну, а зато, чтобы осуществить идеи экономиста, нужны годы и годы. Вы так думаете, да? Да. Вот с этим я не согласен. Ваша идея объединения цехов, мне кажется, более реальной. Так значит, продолжаем нашу линию? Без страха и сомнений. Еще чаю налить? Нет, спасибо. Да, забыла. Забыла сказать, звонил папа, дела у него идут на поправку. Скоро вернется. Скорее бы. Кира, а почему хмуришься? Зачем ты уволил Пудалова? Я его не увольнял. Сам захотел уйти на второй завод. Но ты обязан был удержать его. Кира, у меня иной принцип. Ну, не хочет человек работать. Пусть лучше уходит. Он звонил папе. Нажаловался ему. О всех твоих нововведениях рассказал. Папа не мог спокойно говорить по телефону. Грозится выписаться раньше времени. Ему известно, что ты вместо Пудалова поставил Авдонина. Ну и что? Авдонина отличный работник. Папа ее терпеть не может. За что? Ну, хотя бы за моральное поведение. Первый раз слышу. Ну и что она натворила? Увела чужого мужа. Кир, тебе опасаться нечего. Меня не уведет. Зачем ей два чужих мужа? Я не опасаюсь. Можешь не куражиться. Но папа огорчен. Кира, мне непонятно. Непонятны эти претензии. Увела чужого мужа. Почему увела? Чепуха какая-то. Люди взрослые. Ну, полюбили друг друга. Бывает. Папа на тебя надеялся, верил тебе. А ты... Ну что я, Кира, что? Не лги. Не лги мне, я все знаю. Пудалов рассказал. Ты черствый человек, неужели ты не понимаешь, что я вынуждена спасать папу от тебя? Давай уедем отсюда. Куда, Кира? Куда? Хотя бы в Иркутск. Да мое место здесь. Ну да, я забыла. Здесь открывается необыкновенный простор для удовлетворения твоего непомерного честолюбия. Я не понимаю, что случилось, Кира? Тебе хочется, чтобы я уехал куда-то? Бросив, значит, и дело. Дело. Ой, тебя прям придавили, груды железа. Можно подумать, будто прогресс на тебе одном держится. Кира, Я не могу работать спустя рукава. Ну, не могу. Уповая на дядю. Это мое дело. Я отдаю ему все. Ну и отдавай. Ну, Кия. Ну ладно, ну успокойся. Ну что мы с тобой в последнее время все время схватываемся, Кира? И перепалка наша какая-то производственная получается. Кира. Я тебе одно могу сказать. Отец приносил заводу только пользу. Он не глупее тебя. А в общем, я не знаю, что у вас будет, когда он вернется из санатория. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Очень рад вашему выздоровлению. Хорошо выглядите. Рад, говоришь? Да. Так-так. А я без дипломатии тебе заявляю. Порезвился ты и хватит. А я не резвился. Можешь не оправдываться. Все знаю. Переоценил я твое благоразумие. Юрий Михайлович. Чем я провинился? Он еще спрашивает. За короткий срок столько наколбасил, что другому и 10 лет не хватило бы. Рассорился со всеми. Даже с Силантьевым ухитрился испортить отношения. Пудалова упустил. Да неужто ты не понимаешь, что этому человеку цены нет? Пудалов сделался тормозом в работе цеха, потому и не стал его упрашивать. Да как ты смеешь? Я твою Авдонину сегодня же выдворю на участок, и чтобы ноги ее не было в комнате Пудалова. Хорошо, хорошо, на участок мы идем вместе с ней. Это еще что за фокусы? Значит так, объединить цехи не позволю. Твою возню с новой технологией прекращаю. Лишних технологов вон. Хорошо, вы намерены перечеркнуть все мои начинания. Не начинания, а безответственные действия. И ты сам будешь помогать мне распутываться во всем. Обойдетесь и без меня, Юрий Михайлович. Я рад вашему возвращению. Я ведь временно замещал вас. Вот это верно. Давай так договоримся, Сергей. Вы с Киркой поезжайте в отпуск. Отдохните, наберите сил. А я за это время все опять на место поставлю. Чтобы, значит... Нареканий на тебя не было. Как начальник цеха, я имею право не соглашаться с твоими нововведениями. И все поймут правильно. Считай, что с завтрашнего дня ты в отпуске. Спасибо. В отпуск я не пойду. Это еще почему? Сейчас не до отпуска. Я председатель комиссии и обязан отчитаться. Ай да Алтунин. Прожектерство. Молодец, Алтунин. А я что-то ничего не понимаю. Тише, тише, товарищи, тише, тише. Прошу соблюдать порядок. Товарищ Алтунин, ваше время подходит к концу. Спасибо. Я заканчиваю. Нужно и у себя на заводе вплотную заняться совершенствованием структуры управления. Все. Товарищи, слово предоставляется начальнику участка кузнечного цеха, товарищу Кленникову. Ну, этот сейчас даст Алтунину. Ведь считается, что Алтунин ему дорогу перебежал. К тому же любимец Самарина. Он, Юрий Михайлович, как приободрился. Тихо, тихо. Товарищи, коллектив моего участка всецело приветствует начинание Алтунина и будет всячески их поддерживать. Я и сам давно мечтал о том, что предлагает Алтунин. Но мечта навсегда останется мечтой, если не найдется человек, который способен превратить ее в конкретную задачу. Хлопотливое это дело. Однако начинать его пора. И вообще, товарищи, выступление Алтунина открыло мне глаза на многое. Слово имеет товарищ Силантьев, начальник инструментального цеха. Инструментальному цеху досталось от Алтунина больше всех. Я, вот лично я, поначалу был настроен против Алтунина и его реформ. Но постепенно, повторяю, товарищи, пришел к выводу. Молодой инженер удивительно быстро разобрался в том, над чем мы бьемся годами. Вот тебе и Силантьев. Перевоспитал его Сергей Павлович? Да не в этом дело. Силантьев мужик умный, перспективу видит. А Самарина, похоже, самолюбие заело. Смотри, как надулся. Алтунин слушает. Папу увезли в больницу. Что? Папу увезли в больницу. У него инфаркт. Я ухожу к маме, она в тяжелом состоянии. Считает виновным во всем тебя. Я тоже. Кира! Прошу не беспокоить нас. Кира, подожди, Кира! Так. Сергей Павлович, что с вами? Ну что такое? Что? Положите трубку. Ну так что? Что случилось? Да жена позвонила. Ну? Тестя увезли в больницу. Геннадий Александрович, как же все это... Ах, как плохо получилось, как плохо. Ай-яй-яй. Вы понимаете... Не посоветовавшись ни с кем, Самарин предложил Пудалову вернуться в цех. Но место-то занято Авдониной, которая, вроде, по общему мнению, справляется с обязанностями гораздо лучше Пудалова. Угу. Ай-яй-яй. Ну, директор деликатно посоветовал Юрию Михайловичу, говорит, оставьте Авдонину экономистом цеха, пусть, мол, доведет дело до конца. Но да. Юрий Михайлович ни в какую. Ни в какую. Заупрямился. Все новшества в цехе назвал игрой в бирюльки, вспылил. И здесь же, в директорском кабинете... Написал заявление об уходе на пенсию. Понятно. И уговаривал его директор, уговаривал взять заявление обратно. Нет, ни в какую. Вот. А потом ему стало плохо. Так что же делать-то, а? Ай, как досадно, как досадно. Что же делать? Ну, естественно, сейчас рассматривать заявление Юрия Михайловича мы не будем, так что... Продолжайте руководить цехом, пожалуйста. Хорошо. Здорово, Петр Федорович. Опять я к тебе. Радуешься, твоя взяла. А тесть его угробил. И жена, говорят, от тебя все-таки сбежала. А я ведь тебя предупреждал. Ладно, Петр, давай о деле. Помощь мне твоя нужна. Нелегкое это дело сформировать единый коллектив из двух наших цехов. Вот приехал договориться. Нам не о чем договариваться. Придется все же попробовать. Хочу тебе сказать, как только закончим объединение, я уйду из цеха. И тебя сделают заместителем Самарина. Что? Куда это ты уйдешь? Карзанов к себе берет заместителем. Обманываешь, поди. Клянусь на основах кузнечно-штамповочного производства. уступаю тебе свое место, а оно, брат, с перспективой. Какая еще перспектива? Юрий Михайлович подал заявление об уходе на пенсию. Скоро станешь опять начальником цеха. И какого цеха? Да нет, не может быть, чтобы Юрий Михайлович подал в отставку. Ну, оклемается. О, нужно к нему в больницу съездить. Жаль старика, я ведь его люблю. Да. Пока к Юрию Михайловичу не пускают. Ну ладно, съезжу, когда станут пускать. Сергей Павлович, не хитри. Ну, признавайся, что под всем этим кроется, а? Я ведь с самого начала отказывался замещать Самарина. Но обстоятельства заставили, а теперь вот передаю все в твои надежные руки. Если не надуваешь, могу пообещать, ну, любую помощь. Ты прости меня, Сергей Павлович, если что не так у нас получилось. Ну, войди в мое положение. Ну, не успел ведь и полгода побыть начальником цеха. Да я же не шкурник, не обыватель. Ну, там ладно, какой. Ладно, бить себя в грудь будешь перед Пронякиным, когда вызовут в отдел кадров. Завтра жду у себя, понемногу буду вводить тебя в курс дела. Разыгрываешь. А теперь вижу, в самом деле навострил лыжи из цеха. Да уж, очень подробно наставляешь меня. А тебе не нравится? Нравится. Все-таки не уходил бы ты. Почему? Не справлюсь я. Разве не понимаешь? Ну, одно дело было на втором машиностроительном, а тут объединенный цех. Нет, не потяну. Ну, хотелось бы пообвыкнуть. Ну, хотя бы с полгодика. Ну, куда тебе торопиться? А мне стажировка нужна. Ерунда. Справишься и без меня. За месяц такую технологию все равно не освоить. Нужно время и время. А я-то думал, обрадуется скатерщиков. Нет, нет, я категорически против. И сдергал ты меня, замотал. Ты убил во мне тягу к карьере. Это у тебя от переоценки ценностей. Пройдет. Алло. Не смей уходить из цеха. Как вы себя чувствуете? Об этом потом. Дошли до меня слухи, будто ты собираешься к Корзанову податься. Да. Не потянет скатерщиков. А ты все правильно ведешь. Раз начал, доведи до конца. Уразумел? Уразумел. Юрий Михайлович. Ну? Скажите Кире, чтобы возвращалась. Вот сам и скажи ей. Пройду, любовищу мою волоча, в какой ночи бредовой, недужной, какими гляфами я зачат, такой большой и такой ненужный. Да, это как болезнь. Что такое? Замок, что ли, сломался? Сережа! Кира! Кира вернулась! Ой, подожди, Сережка! Ну, подожди. Кирочка. Ну, как ты? Как дома? Маме лучше уже. У папы врачи говорят, дела тоже пошли на поправку. Вернулась. Ой, какой худющий. Ну что ж ты такой худющий-то? Одни глаза остались. Кира. Ой. А я так соскучилась. Я так по тебе соскучилась, Сережка. И я тоже, Кира. Ну как твои дела? Ну, рассказывай. Все хорошо, Кира. Все очень хорошо. Доброе утро, товарищ Алтунин. Проходите. Директор завода вас ждет. Здрасте. Здрасте, товарищ Алтунин. Здрасте. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Привет, Сережа. Добрый день. Товарищ Алтунин, вы ввели скатерщика в курс дела? Ввожу. Быстрее вводите. Хорошо. Вот что, Сергей Павлович. Ваше желание работать в отделе Корзанова можно было бы приветствовать, если б не одно обстоятельство. Вот затем и вызвали вас. Я слушаю. Вы читали в газете статью, где утверждалось, что под воздействием научно-технического прогресса происходят серьезные структурные изменения во всей нашей промышленности. И что дальнейшее совершенствование управления промышленностью, развитие хозрасчета непременно пойдут по пути создания мощных производственных объединений. Читали? Читал. Так вот, статью эту написал Геннадий Александрович Лядов. А, так вот кто этот таинственный экономист. Да, да, он самый. Да, читал очень внимательно. Статья меня заинтересовала. Заинтересовала. Статья заинтересовала не только вас, но и кое-кого из министерства. И заинтересовала настолько, что, наверное, скоро заберут у нас Геннадия Александровича. Заберут? Да. Ему как раз и хотят поручить заняться тем вопросом, какой он поднял. Ну, созданием крупнейшего в нашем промышленном районе производственно-хозяйственного комплекса. Наш завод станет головным в этом комплексе. Ну, а ваш кузнечный цех с обожаемым вами гидропрессовым великаном наконец-то заработает по самому напряженному плану. Ведь на всех других заводах объединений кузнечные цехи будут ликвидированы. Вот это здорово. Наконец-то. Да, так вот, Геннадий Александрович, наверное, с весны целиком переключится на осуществление своего замысла. Ну, как вы, должно быть, догадываетесь, он войдет в управление новым машиностроительным объединением. А наш завод остается без главного инженера. И вот нам уже сейчас нужно позаботиться о замене, наметить кандидатуру. Доходит? Нет. Нет. А дело вот какое, Сергей Павлович. Ну, все мы, и я, и Лядов, и партком, обсуждая назревшую ситуацию, дружно назвали вашу кандидатуру. Кстати, советовался я и с Самариным, ездил к нему в больницу. Он тоже за. Подождите, мою кандидатуру куда? Куда? Куда? Ну, объясни ему, Олег Геннадьевич. Если мой голос до него не доходит, может, голос партии дойдет. Поздравляю тебя, Сережа. Быть тебе главным инженером. Да вы что? Какой из меня главный? Вы что? Да, да. Сейчас из вас главный действительно никакой. Но, видишь ли, главные не падают с неба готовыми. Пошлем вас на учебу, так что готовьтесь. тетрадочками в линеечку запасается. Да почему я? Почему меня? Я не понимаю, почему меня? Почему, почему? Потому что заслужил. Сказано тебе, заслужил. Иди, тетрадочки готовь, будешь писать, буковки, цифики, понятно тебе? Товарищ, вы к кому? К Самарину, к Юрию Михайловичу, Самарину, в третью палату. Ну нельзя, товарищ, подождите. Алтунин я. Очень нужно.